Первое собрание. Пешком я шел не больше 7 верст. Меня так и подмывало броситься бежать, но я сдерживал себя, чтобы не вызвать подозрения. Побежал только тогда, когда с пригорка увидел в ложбине 2 хаты, окруженные высокими тополями. Это был хутор Сигиды, в котором хозяйничал брат одного из наших партизан. Заметив меня, он тотчас пошел в сарай, вывел оттуда 2 взнузданных лошадей и тихонько свистнул. Из кукурузы вылез Ванюшка. Запыленный, в сине выцветшей рубашке без пояса, босой, он походил на деревенского парня. Мы переглянулись, вскочили на лошадей и помчались по жневью напрямик к Припекину. «Видел?» — крикнул Ванюшка на скаку. «Видел?» — ответил я. «Живы?» «Живы. Действуют? Ого!» Командира мы нашли в амбаре. Там уже шло собрание молодежи. За столом, покрытым кумачом, стояла Таня. Вид у нее был торжественный и насмерть перепуганный. Шутка ли? Председательствовать впервые в жизни? Я подошел к командиру, селись казаться спокойным. Видно, удавалось мне это плохо. Командир взглянул, и в глазах его появилось то жесткое выражение, с каким он обыкновенно выслушивал неприятные вести. Мы вышли на улицу. «Ну?» — коротко спросил командир. И пока я докладывал, он сердито сдвигал брови. «Вот как? С 2 сторон?» — со злой усмешкой проговорил он. «Но это еще как удастся». «Вот именно!» — поддакнул я, сам удивляясь, куда вдруг исчезла моя тревога. «А как он выглядит? Артемка?» «Бодро?» «Ничего!» — затрудняясь ответить точно, сказал я. «Серьезный он был какой-то!» И, вспомнив, добавил. Он просил засчитать его голос за Таню. «За Таню?» — командир подумал. «Да, она девушка достойная. Пока ее выбрали председателем собрания, а там и председателем союза выберем. Ну, пойдем. Кончится собрание, приходи ко мне. И Таню прихвати». Мы вернулись в амбар. Вздрагивающим от волнения голосом Таня читала заявление, а собрание поднимало руки и дружно голосовало. Заявления были самые разнообразные. «Я, Петр Кучеренко, буду жить и бороться, как учит товарищ Ленин, чтобы никогда больше не вернулись на наши трудовые шахты прежние хозяева тунеядцы. Я, Денис Васильевич Шило, 18 лет, из откатчиков, вступая в союз рабочей молодежи, обещаю дойти с товарищами до самого коммунизма. Нет у меня ни отца, ни матери, из сиротского дома я. Пусть же отцом моим будет товарищ Ленин, матерью партия, а братьями и сестрами вы, дорогие товарищи, Семен Безродный, а за него неграмотного расписался Иван Брындин». Не всех принимали сразу, иного сначала отругивали, что не чистит винтовку или курит в дозоре. Досталось Иванюшке Брындину. Ему даже поставили условие, чтоб перестал ругаться по всякому поводу. Когда с заявлениями было покончено, командир сказал: «А как насчет Артема Загоруйко? Он сейчас выполняет важное задание?» «Принять заглазно», — ответило собрание. Командир лукаво улыбнулся. «А я думал, может возражать кто будет. Так на этот случай приготовился рассказать, что Артемка от тюрьмы меня однажды спас». «Ой, Дмитрий Дмитриевич!» — хлопнула Таня в ладоши и даже порозовела вся. «Расскажите, это так интересно!» «Расскажите, расскажите!» — поддержали ее ребята. «Ну, если народ требует, расскажу». Конечно, это была известная уже мне история, как Артемка спрятал нелегальные книги. Только командир воспользовался случаем и заодно рассказал, как боролась партия с царизмом и как повела она за собой трудовой народ.